Когда даешь, смотри всегда, кто желает дать. Твой внешний человек или внутренний? Если твой внешний человек дает, то он коррумпирует, развращает, портит окружение и мир, ибо человек должен работать над собой самостоятельно. Давать разрешается только, когда это исходит из внутреннего человека. Дары внешнего человека свет не видит, так как нет в этом акте дарования абсолютно никакого духовного действия. Это игра, это заблуждение. Если твои желания этого мира, как, например, животные желания пищи, питья и семьи, наряду с человеческими материальными желаниями почета, власти и науки, лелеешь из своего внешнего человека, то живешь в абсолютной любви к себе, в рассказе, в воображении. Это заблуждение с позиции твоего истинного «я». Точку в сердце не достигнешь эгоистическими желаниями или дарами. Над этим надо работать. Начинаешь искать. И вот приходишь сначала к разочарованию, затем и к отчаянию. Состояние отчаяния — хороший знак, ибо это свидетельствует о том, что приближаешься к свету. Необходимо прийти к абсолютному разочарованию и отчаянию. Ибо только тогда появится у тебя истинная потребность в исправлении. А потому сможешь стремиться к свету. Этого не избежишь. Когда я начал давать уроки каббалы, то применял и до сих пор применяю только один критерий в приеме студентов — наличие явной потребности в духовном. Я спрашивал его: «Зачем тебе это?» Если он отвечал что-нибудь вроде «Я хочу углубиться в знания, мне интересно» и тому подобное, то я его весьма осторожно отталкивал раз, другой, и если оттолкнулся совсем, пропал из виду, значит, все это было пока лишь наваждением. Слышал звон, но не знает, где он. Нет у него еще истинной потребности в духовном. Он еще ищет знания, а не спасения. И вот тогда я оставляю такого кандидата, а в ряде случаев и своего уже продвинутого студента, в покое и не советую ему заниматься у нас лурианской каббалой. Более того, иногда даже посылаю человека в известную академию каббалы в Израиле, ибо явно вижу, что там ему и место, ведь хочется ему ужасно знаний. Внешний человек живет низкими силами своей сексуальной ауры, но ни один внешний не приходит к свету. А то, что говорят, что видят свет, — это заблуждение. Надо делать в себе созидательную пустоту. А что такое созидательная пустота? Что это? Сидение с подвернутыми ногами в позе Будды у реки Ганг в глубокой медитации? И вот своей силой, своими навыками разверзается заднее отверстие, и наружу выползают кишки. Он спускает их в потоки святой реки для омовения, а потом той же своей силой, своими навыками он вынуждает свои внутренности возвратиться обратно. Грандиозно, не правда ли? Или же множество дней и ночей быть запертым в прозрачной стеклянной цистерне наедине с тысячами скорпионов? И вот после бесчисленных смертельных укусов все-таки оставаться живым. А те, что зарываются на 40 дней в землю и все-таки остаются живыми, как камни, земля. Какие выдающиеся достижения! Но созидательной пустоты, приносящей свет спасения, никто из них никакой подобной медитативной техникой не в состоянии получить. Чтобы получить духовное, требуется привести себя в соответствие со светом, а не с камнем или остальными формами природы. Это понятно? Сначала надо научиться давать без того, чтобы желать получить что-либо обратно. Жертвуй ничтожными желаниями своего внешнего человека ради своего внутреннего. Все, что делаешь, исходя из своего внешнего человека, не приписывается тебе насчет твоих истинных, навсегда остающихся заслуг. После смерти, здесь, на земле, душа человека приходит в потусторонний мир. Единственный вопрос, который там ставят человеку, что ты делал там, на земле, для своего внутреннего человека? Жил ты по рассказу или же с перспективы твоего истинного «я»? Перерождение в себе начинается с восприятия точки в сердце. Начни с созидательного. Нет во мне ничего доброго. Этим делаешь себя восприимчивым к свету. Свет — это все, что мы получаем во всевозможных проявлениях. Все существует из двух сил — отдача и эгоистическое получение. Человек рождается с желанием получать только ради себя. Если это моя природа, эгоистическое получение, что же в этом плохого? И что я могу с этим поделать? Свою природу побеждать? Как свет сказал: «Мои сыновья меня победили». То есть он создал их получающими, они захотели стать, как он, дающими. Но как побеждать? Стремлением ко внутреннему человеку. Сам свет приносит с собой идеи и силы, чтобы победить природу отдачей. Отдачей побеждаешь таким образом свою эгоистическую природу и открываешь для себя путь к завершенности. Так постепенно приходишь к совершенству, когда с каждой маленькой победой над природой в тебя входит доселе неощущаемая доля твоей же ауры, предназначенного тебе света. С изучением каббалы человек не получит этой страшной болезни, что называют рак. Раковые опухоли приходят только к клеткам, которые не находятся в соответствии со своим внутренним человеком, когда не учишься воспринимать своего внутреннего человека. Свет сияет бесперебойно, но не воспринимаешь его. Все лечение приходит от света вовнутрь человека. А человечество наивно полагает, что тело лечится только земными пилюлями. Как только будешь изучать законы мироздания верой выше знания и применять их в ежедневной жизни, свет сразу же пробурит тебя и станет углубляться во внутреннего человека. Рак означает, что не позволяешь свету светить своему внутреннему человеку. Тогда внешнее мясо начинает жить самостоятельной жизнью и ради себя, лишенное подпитки света от источника жизни. Чем больше учишься давать, тем больше света приходит к тебе. И это следствие изучения и применения истинного учения лурианской каббалы. От массово-группового метода изучения каббалы, придуманного в наше время ловкими каббалистическими предпринимателями, невозможно получить никакого лечения. Ведь свет приходит только к индивидуальным килим, а не групповым. Нет, в действительности никаких групповых килим. И только неведение человека, вызванное неразвитым чувством собственных индивидуальных килим, приводит его к поиску группы. Он себя ассоциирует с группой, ибо его мироощущение — это «мы».